Завтра куплю новый лифчик, специальный, чтобы расстегивался спереди. Сегодня с утра сильный туман. Ходила гулять, дошла до моста Александра Третьего. Эйфелеву башню будто еще построили только до половины. Подумала, что именно такое недостроенное ее видела когда-то Мария Башкирцева. Ведь это ее город. Она здесь жила, пела, писала свой дневник, рисовала. Ходила по тем улицам, по которым теперь хожу я. Здесь умерла. А я даже не знаю, где, на каком кладбище она лежит. Сегодня была в гостях у Петровых. Любочка ввела меня в светский круг «Совдам». Я в этом Париже успела отвыкнуть от людей. Сперва обрадовалась, что новые лица, что все говорят по-русски, а через полчаса захотелось сбежать. Господи, чего только я не наслушалась. Сначала все друг перед другом хвастались, кто что где купил. Потом стали обсуждать всякие запреты, обереги для беременных. Причем каждая начинала, что все это бабкины глупости, а потом приводила пример, как с какой-то ее знакомой это самое и произошло. Нельзя пинать и гладить кошек и собак, иначе у ребенка появится щетинка. Чушь собачья. Где-нибудь теперь увижу кошку, специально подойду и поглажу. Нельзя перешагивать через оглоблю, веревку и через что-то еще, родиться горбатым. Да где в Париже взять эту оглоблю? А если перейти дорогу покойнику, то у ребенка будет родимое пятно, запечется кровь. Получается, что родинки — это встречи беременной со смертью? Вечером рассказала Осе. Все это от деревенской дикости. Ося все объяснил. Откуда, например, запрет на перешагивание? Да потому что под юбкой ничего не было.